Глава 4. Вторник, 12 августа, ночь, Новощелково, улица Колмогорова. Наташка до того бурно реагировала на мои развратные действия, что ее стоны то протяжные, то задышливые, полнили всю мансарду, упадая до самого холла. «Пусть стенает, пусть пищит», — думал я ласково. «Все равно в доме никого, кроме нас с нею. Родные стены должны впитывать и шепот любви, и крики страсти. Мы нарочно откладывали слияние, занимаясь любовью, как все. Но нам ли тужить паранормам? Расплетя ноги, расплетя руки, я лежал, унимая биение сердца. А талия привалилась ко мне, опаляя шею горячим дыханием. Гибко потянувшись, она уютно уложила голову на мою грудь, легонько целуя и водя ладонью. «Знаешь...» Ее чисто девчоночье хихиканье отозвалось во мне умильной дрожью губ. «Ритулька очень хотела сама тебя встретить, но не сложилось. Боюсь, она мне не поверила, когда я изобразила огорчение». «Лгунья», — заклеймил я ее. «Ага». «А Инка?» «Да не, все умотали в Ялту. Илей с ними. Там же киностудии и какие-то супер-пупер декорации. Если я правильно поняла, интерьеры звездолета темного пламени. Лея звонила вчера, выкипала восторгом. Говорит, как в будущее попала. И Мурата там, и Настя, и Павлов прилетел, и Викторов. Хотели в гостинице заночевать, но Армуальдыч был резко против. И всех заманил к себе домой». «А ты почему не с ними?» Моя рука, рассеянно оглаживавшая Наташке на плечо, бессильно соскользнула на большую тугую округлость, всей ладонью уминая лакомую плоть. «А я...» — пробормотала Талия, слабее. «А я хитрая. Да, читки еще далеко, а твой спецборд уже вылетел в Раменское, Миш». Тихий женский голос сорвался в прерывистый шепот. «Ты ко мне пристаешь? Или просто так?» «Просто так пристаю». «Я тоже очень соскучилась». Жаркий выдох коснулся моей щеки. «Очень». Любопытная луна заглядывала в чердачное окно, наполняя мансарду самделишним неземным сиянием. А я до сих пор странно ощущал себя, словно находился сразу в двух мирах. После несерьезной лунной гравитации, которая так и тянула назвать силой легкости, земное притяжение угнетало, как давящая перегрузка, даже в мягкой постели. На базу «Звезда» я так и не попал, но 6 дней командировки осели в памяти навсегда. И пологие юрские горы, осиянные мягким светом земли, и заря после долгой ночи, когда звезда по имени Солнце жарила окоченевший реголит, вытягивая длинные, провально-черные тени с четким обрезом краев. В одиночку, пускай со старичками-разбойничками, я бы долго провозился, но стоило Дворскому бросить клич, и на субботник явился целый взвод инженеров и техников с урановой Галконды. Всей дружной компанией мы аккуратно разобрали обе камеры и перегрузили нужный хабар в ПМ. Ненароком сделали открытие, раскопали еще одну шестигранную колонну, только расколотую пополам. Она оказалась чем-то вроде атомного реактора или энергоблока, а внутри в ее керамической утробе спеклась мешанина история-232, остатков урана-234, плюс стабильные изотопы бария, стронция, цезия, зола от выгревшего ядерного топлива. Целая толпа провожала меня, махая на прощание. Солнце обливало их слепящим свечением, и металлизированная ткань скафандров чудилась, отекала расплавом. «Ну давай, пока! Внимание, старт!» Пересадка на «Салют-8» прошла мимо меня. Я ударно трудился грузчиком, потея и борясь с инерцией. Веса у хабара не было, но масса-то никуда не делась. И всю эту массу мы с Пашкой и Римсом перетаскали на ураган, отдышались и отстыковались, сели на аэродроме «Юбилейный» под Байконуром. Осторожно, бережно, на руках перенесли драгоценные пластмассовые ящики на борт Ил-76. И тут же вылетели в Раменское. Я ощущал себя изнуренным и хилым, но медикам не дался. Разве бывает лучшая реабилитация, чем от женской любви и ласки, да еще дома? Глянув на Талию, чье тело будто фортифицировало в лунной светлыне, я шепнул: «Спишь?» «Не». Наташа придвинулась ко мне поближе и заерзала, наваливаясь. Овал ее лица неразличимо темнел, а распущенные волосы сияли голубоватым нимбом. «Совсем забыла тебе рассказать. Светланка, похоже, скоро защитит докторскую и пусть проставляется. Она же на нас с тобой карьеру сделала». «И как, диссер?» Я обеими руками пригладил Наташкину прическу. «Очень интересно. Захватывающе даже. Оказывается, металлокортексы пронармов, состоящих в кровном родстве или испытывавших слияние, проявляют что-то типа квантовой запутанности. Наверное, поэтому отец 75-м вдруг ощутил, что настоящей Таты больше нет. Для него это было жуткое потрясение». Талия сложила руки у меня на груди, будто ученица за партой, и уложила на них подбородок, из-за чего речь ее стала чуть невнятной. «Кстати, про запутанность металлокортексов. Еще ощущал маленький Ивасенок по отношению к тебе. И Лея тоже. Даже еще сильнее. Но самым поразительным образом это свойство вылезло у Наташки. Она еще не зря все время рвется к Мигелу. Да и к Лее тоже. Знаешь почему? Твоя внучка не просто паранорм. Она энергетик». «Ага», — затянул я и пальцем коснулся кончика Наташиного носа. «А это уже помню. Из твоей докторской». «Да», — выдохнула женщина, смешливо морщась. «Металлокортекс у Наталишки способен, подобно маршрутизатору, соединять метакортексы паранормов из ее клана нейративный эгрегор. Как бы тебе... Ну, его можно представить грубо и зримо в виде локальной виртуальной сети домена из связанных между собой нейронов-кластеров, а через эгрегор открывается доступ ко всей психодинамической энергии клана. Получается, что Наталишка подключает к своему генеративному эгрегору метакортексы всех родных паранормов, до которых только можно дотянуться, и которые вызывают у нее доверие до тебя, до Васенка, до Леи и меня. Причем для... инициирующего подключения требуется активное согласие Наталишки, после чего она запоминает как бы слепок ауры, а он у каждого метакортекса индивидуален, и все последующие обращения к эгрегору проходят уже на автомате. Женщина подтянулась, нависая, и шары грудей дразняще качнулись надо мной. Я попытался поймать их губами. «Не балуйся», — хикнула Талия, ежась, и показала мне флакончик с молодильным зельем. «Давай», — мурлыкнула она. «М? «Давай», — согласился я. «Только ты сверху, а то я боюсь тебя раздавить». «Нет, давай ты», — закапризничал Наташа. Я притиснул ее и твердо заявил. «Ни за что». «Ни за что. Зачем мне раздавленная златовласка?» «Ну ладно, ладно», — капитулировала женщина, капнув пахучего эликсира. Она растерла его ладонями. «Наверное, этим средством пользовалась Таис, когда соблазняла Александра», — пробормотала Талия, накладывая руки мне на грудь. «Помнишь, у Ефремова?» «Помню», — выдавил я. Мир вокруг уже плыл и качался, завораживая карусельными кружениями. Сердце колотилось часто и гулко, дикое неистовое желание поднималось с кипучих первобытных глубин обеих душ, сплетаясь и сливаясь воедино. Среда, 20 августа, день, Лондон, Букингемский дворец. Принц Чарльз терпеть не мог пышную и уродливую королевскую резиденцию. Этот серый невзрачный монолит в конце Мэл. Ему бы куда милее уединенный Кларенс Хаус. Но там сейчас ремонт. А поместье Хайгроу в Глостерше слишком далеко от Лондона. Хотя мамочке это не мешает... Зло усмехнулся принц Уэльский. Август и сентябрь ее величество проводило в Виндзорском замке, поэтому и не колышется королевский штандарт над Букингемским дворцом. А когда он сам увенчается короной, одному богу известно. Лицо Чарльза перетянуло гримаса раздражения. Самое, пожалуй, неприятное заключается в том, что мамаша лишь царствует. Устраивает приемы, пышные церемонии, а правит-то он из тени. Высокая дверь, отделанная бронзовыми завитушками, приоткрылась, и голос, исполненный почтением, прошелестел. «А ваше королевское величество, сэр Дирлов, проси», — резко кивнул Виндзор. Ричард Дирлов четвертый год занимал должность, известную как С, то есть руководил МИ-6. не вносил Тони Блэра с Даунинг-стрит, но легко вошел в доверие к принцу Уэльскому. Невысокий пожилой мужчина, полноватый, с круглым, сытым лицом и обширной блестящей лысиной, вошел и сдержанно поклонился, как всякий рыцарь, завидевший принца крови. Его королевское высочество загодя вскинул руку. «Просто сэр, помните, Ричард?» «Да, сэр», — усмехнулся Дирлов по-своему, интерпретируя повеление. «Вы велели незамедлительно информировать вас о всех важных событиях в России, если они относятся к темам, упомянутых в списке Z». «Так-так», — напрягся Чарльз Филипп Артур Джордж Видзер, принц Вольский, граф Честер, герцог Корнаульский и прочее, и прочее, и прочее. «Выкладывайте, Ричард, не то я лопну от желчи». «Слушаюсь, сэр. 2 недели назад в научном городке Нью-Щелково русские с помпой открыли институт внеземных культур. Это большое 4-этажное здание с уютным внутренним двориком. Мои люди были на презентации, затесавшись в толпу газетчиков и телевизионщиков. Не стану вас утомлять перечислением увиденного, но 8 мумий-рептилоидов, образцы инопланетной древесины, объекты невыявленного назначения». Дерлов покачал головой. «Русским будет чем заняться в секретных лабораториях ИВК, куда прессу, разумеется, не пустят». «Так», — тяжело бронил Видзер. «А 2 дня назад, сэр», — неторопливо излагал директор Ми-6, — «ОВК завезли большой контейнер. Мы предположили, что это научное оборудование, но буквально вчера агент 005 передал ценную инсайдерскую информацию. Русские в самом деле доставили оборудование только внеземного происхождения. Тайно переправили с Луны 3 артефакта общим весом 800 фунтов. Принц Уэльский похолодел. Снова проблема выбора. Снова ответственность, но кто еще примет решение, кроме него?» «Ричард», — заговорил негромко, — «вы верите, что это дурацкая инициатива Блэра насчет интернизации лунной зоны посещения стоит той бумаги, на которой написано?» «Нет, сэр». «Следовательно, нам не оставляют выхода», — лицемерно вздохнул Чарльз. «Получить артефакты с Луны мы не можем, но и допустить, чтобы русские распоряжались ими, изучая технологии пришельцев, нельзя». Помолчав, он заключил с непримиримостью Каттона-старшего. «ИВК должен быть уничтожен». «Да, сэр», — поклонился Ричард Дирлов. Воскресенье, 24 августа, утро. Московская область, район Балашихи. Алекс Волрон, он же Леха Воронов, он же агент 005, человеком был осторожным и весьма умеренным. То есть он знал и чувствовал меру во всем. В еде, в выпивке, в отношениях с женщинами, в опасной ситуации. Как раз последнее объясняет, почему Алекс стал вдруг работать на правительство. Да еще полевым агентом он всегда просчитывал риски, а смекалка вкупе с изворотливостью досталась ему от русских предков. Ходили такие слухи в его семье, дед по матери. Мередит Блейк утверждал, будто некий русский моряк, причем дворянин, угодивший в плен еще во времена Восточной войны, женился на Элис Уоррен, разогрев жидковатую кровь угасавшего рода. Было ли это правдой или стариковскими выдумками, Алекс не слишком интересовался. Он-то жил здесь и сейчас, и если уж искать причину его поступления в Ми-6, то кроется она в том романтическом флёре, что окутывал тайны миссии 2000. Недаром же он выбрал для своего оперативного псевдонима кодовый номер 005. Начальству без разницы, а ему приятно. И пускай лицензия на убийство всего лишь ловкая побасенка от Йен Флеминга, та самая романтика все еще не облезла. Греет душу, так сказать. Алекс докурил дешевую, но забористую приму и обошел новенький КРАС. Стиль вестерн. Самая удобная модель для дальнобойщиков. Что там ни говори. Бесспорно, КАМАЗы катят мягче, но у КРАЗистов есть большое преимущество — просторная кабина. Проберешься между сиденьями за узкую дверку, а там и койки откидные, и холодильничек, и плитка. Хочешь — готовь немудренный обед, хочешь — спи, пока сменщик рулит. а магистраль Москва-Владивосток длинна. Ворон пошлёбал по капоту тягача. Кабина отливала агрессивным красным лаком и протёр ветровое стекло. «Воронов!» — послышался визгливый голос тёти Кати. «Держи!» Капитальная тётка, чьи необъятные телеса распирали синюю униформу, протянула ему путёвку. «Распишись!» — буркнула она. «Бегай тут за вами!» «Забыл совсем!» — Алекс покаянно приложил пятерню к сердцу. «Но я исправлюсь!» «Но-но!» — проворчала тётя Катя. Человек она была отходчивым. «Езжай! Время уже!» «Всё-всё!» — засуетился ворон. Наскоро вытерев руки ветошью, он боязливо обошел прицеп. Огромный 40-футовый контейнер пугал его. От остальных гофрированных стенок как будто исходила потаенная угроза. Еще вчера на трейлере занимал точно такой же синий грабина с броской белой надписью «Софтранс Авто». Ночью его перегрузили на КамАЗ и куда-то увезли, а вот этот бережно опустили на трал. Сопровождающий, мужик средних лет, налитой здоровьем, опустил до глаз капюшон и прогудел. То же оборудование, научное, хрупкое, понял? В этом слове он ставил ударение на второй слог. Так что не гони и не тряси. Доставишь Новощелково, в Институт внеземных культур. Прямо во внутренний двор. Понял? Понял, буркнул Алекс, ударяя на букву «О». Хмурясь, ворон залез в кабину, сегодня он едет без болтливого напарника, и слава богу. Рейс короткий, да, Новощелково обратно к вечеру вернется. Да раньше. И все же непонятная суета вокруг ИВК напрягала. Понятно, что лондонское начальство нервничает, боится. А вдруг русские откопают на Луне что-то такое, такое? Им бы по ИВК прогуляться, киснул и ухмыльнулся Алекс. Сразу бы дошло. Но что такого может сохраниться со времен динозавров? А те замысловатые детальки из гафния или циркония или кристаллы с редкоземельным напылением лежат себе, подлеживают за толстым стеклом. Только вот какой от них толк? А вот, скажем, разбился самолет где-нибудь в горах Новой Гвинеи, и от его навороченного турбореактивного двигателя отлетел патрубок. И что? Ну, наткнется на него местный папуас. Покрутит, дунет в дырку, понюхает. Прихватит, конечно же, с собой вдруг, да пригодится в хозяйстве. Вот только сможет ли он, даже собрав всех сородичей, додуматься до идеи ТРД? А русские ксенологи находятся в том же положении, что и дикари. Вертят артефакты с умным видом, строчат статьи по закрытой тематике. А что за детальки перепали им от рептилоидов, понятия не имеют. Приободрившись, отогнав смутные тревоги, Алекс выжал кнопку стартера. Мощный дизель ворохнулся и взревел, клокоча лошадиными силами. Улыбаясь от удовольствия, ворон погонял мотор и тронулся. С ворчанием крас покинул гулкий гараж, пропахший соляркой, и выехал за ворота автобазы. Еще немного. Повара, поворотов и трасса. Тягач поднял обороты и разогнался. Красный капот с места водителя казался носом корабля, гонящего асфальтовые волны. Алекс, не глядя, щелкнул клавишей магнитолы, бойкие детские голоса зазвенели в кабине. «Взлетая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят». Тот же день позже, Новощелково, берег озера. Мои грации умотали на Мосфильм, прихватив с собой Настю и Марину Сильву. Сестричка чмокнула меня мимоходом, а малышка из Рио целовалась до того самозабвенно, что я даже забеспокоился. Зря. Просто Марине и Сильве не с кем было оставить Наталишку. «Оу, Мигель!» — страстно выдохнула она, юркнув в Ритин москвичонок, и посоветовала, умильно улыбаясь. «А вы сходите на озеро. Погода такая хорошая. Пока-пока!» И мы дружно помахали красоткам вслед, я, Наталишка и моя младшенькая. «В Крыму было так классно, папочка!» — оживленно повествовала Лея, помогая себе руками. «Настоящая киностудия! А какие там декорации! О-о-о! Я сидела в кресле в самой настоящей пилотской кабине темного пламени и два передних обзорных экрана вот так, на вертикальной перегородке между ними, как бы в вершине дуги и пультов, четыре огромных круглых шкалы. Так здорово! А у тети Насти были пробы. Она стояла такая красивая-красивая, Вся в обтянутом пластиковом, будто статуя. И грудь такая большая, высокая, как у мамы, даже больше. К озеру мы шагали дворами, не выходя на жаркий проспект. Лея шла впереди, постоянно оборачиваясь и жестикулируя, а я, ведя за руку прелестную внучку, любовался дочерью. Она здорово вымахала за лето, скоро талию догонит. Девичьим округлым бедрам было еще далеко до амфорной крутизны, как у мамы, да и длинные ножки, хоть и ровные, худоваты. Зато груди под маечкой догнали и перегнали третий размер. «Помнишь, как ты волновалась, что у тебя не вырастут?» — лукаво улыбнулся я. «Ага». Жизнерадостно согласилась Лея, наклоняя голову и скашивая глаза, а затем шагнула ко мне, прижалась, обнимая за руку, вздохнула. «Папочка, все так хорошо!» Залишка звонко рассмеялась, блестя глазенками, и тоже обняла меня, где смогла, за ногу. Шагать стало трудно, но не пенять же за любовь. Словно учуяв, что я думаю о ней, девочка подняла взгляд. «И впрямь, как темные вишни», — мелькнула в голове. Наталья Васильевна росла весьма ревнивой особой. Кроме трех граций и Марины Сильвы, никого ко мне не подпускала, даже Настю. А вот для Леи делала исключение. Впрочем, девушка и сама привязалась к Наталишке, убеждая меня, что та очень умная, просто у нее слов мало в запасе. Вот и не может выразить свои мысли. «И озеро у нас замечательное!» — воскликнула Лея, вскидывая руки. «Мы в Черном море купались». И Рита, и Инна, и тетя Настя. А Муруата вообще как рыбка. Она там в океане за жемчугом ныряла. Я смешливо фыркнул. Моя младшенькая пошла по стопам старшенькой. Риту с Инной звала по имени. Будто не замечая разделяющих лето. А вот Настя, у нее тетя, наверное, от того, что видела ее редко. Как и Юлиус. Мне чуточку взгрустнулось. Я знаю, что Юлька очень скучает и по мне, и по маме. Ну и с Антоном у них все наладилось. Последний свой приезд Юлиус нашептала мне на ушко мне одному, что уже подумывает об Антоновиче, ну или об Антоновне. А папусечка весь день ходил очень гордый, оказанным доверием. Сощурившись, я смотрелся. Изогнутый стеклянный фасад ОНЦ словно собирал солнечное тепло в фокусе на пляже. Поодаль белел фальшивка, его широкую подворотню, уравновешенную рядом колонн, как раз въезжал темно-красный тягач с контейнером на трале. Белым по синему — «Софтрансавто». «Искупнись», — сказал я Лее. «Вода теплая, как в Ялте». «Не-е-е», — огорченно вздохнула девушка. «Я купальник забыла. А мы уже тут не одни. Жалко, что озеро быстро остывает. Уже сейчас холодновато как-то». «Подожди, лет 7», — расплылся я. «Видишь экскаватор? Вон, на том берегу». «Ага», — пригляделась Лея. «Там году к 10-му выстроят мини-АЭС мощностью 500 мегаватт с реактором Брест-500. А для охлаждения внешнего контура подведут воду из озера, и тогда здесь круглый год будет теплая вода, а купальный сезон с апреля по октябрь». «Здорово», — впечатлилась Лея. Посмеиваясь, я уселся на лавочку, и Наталишка мигом залезла на мои колени. «Привет, шеф!» — крикнул мне Киврин, щеголяя в плавках и черных очках. Его Наталья, придерживая одной рукой шляпу, скинула другую, приветствую. Я ответил. А Наталишка, добросовестно помогая мне, замахала обеими ручонками сразу. Ойкая, ловя равновесие, в воду вошла Лиза Векшина. «Вить!» — провопила Едзя, зайдя по пояс. «Вода такая теплая!» «Хорошо, Мигель, правда?» — залучилась Наталишка. «Правда», — согласился я. «Там же, позже». Алекс Ворон направил крас между газонов к служебному входу, на край внутреннего дворика, и заглушил мотор. Никто его тут не ждал. Да и то сказать, у всех законный выходной, охраны и то не видать. Тревоги, залегшие в голове до поры, леденели снова, и тут вдруг запеликал навигатор ГЛОНАСС. Получив сигнал со спутника. Алекс нервно глянул на экранчик, и холодный пот потек по спине. Объект зафиксирован. Горели буквочки, горели зловеще багровым светом. «Да нет, что за ерунда?» — замельтешили мысли. «С чего бы вдруг? Я агент, а не камикадзе!» Однако невозможное, немыслимое отлично складывалось в пазл, как всякая верная версия. Просто в Лондоне решили, раз артефакты из зоны посещения нельзя украсть, как заморские сокровища в Британском музее, награбленные по всему миру, то пусть и русские их лишаются. Хватило доли секунды, чтобы все эти думки промелькнули в голове. А ворон уже выскакивал из кабины и мчался до боли в связках, напрягая ноги. «Наверное, я смешно выгляжу со стороны», — прыгал в сознание. «Пусть. Если чуйка подвела меня, я вернусь, а если нет, лучше быть живым шутом, нежели мертвым королем». Алекс успел добежать до проезда, прокснул мимо мощных квадратных колонн и тут же в спину ударил сокрушительный гром. Тугая волна раскаленного воздуха вынесла его, вращая в воздухе, как кленовое семечко. Контейнера больше не существовало. Зафиксированный объект мгновенно раздулся губительным шаром огня всесокрушающего пламени. Тот же день, чуть ранее, Новощелково, берег озера. Я млел под солнцем, глядя на блещущее озеро, и мне неожиданно стало грустно. Княгиня уверяла меня, что все-то у нас выйдет хорошо, просто прекрасно, что 15 лет спустя мы все сможем, успеем, одолеем. Верю, все и так и будет, вот только к тому времени мне снова стукнет 60, снова жизнь пройдет. А сейчас? Разве она не минует меня? Ну, хорошо, я немножечко изменил курс корабля СССР, уводя его от буржуазно-либеральных рифов и мелей. Ну, а я сам. Регалий у меня полно, лет через 5 и в члены политбюро выйду, и академиком стану. Но в том ли было мое предназначение? Стоило ли вообще тратить силы на спасение СССР? Зачем целителю надо было переквалифицироваться в физике? Может, не страну надо было спасать, а людей? «Мигель!» — вздрогнула Наталишка, тараща испуганные глазки. «Мне страшно!» «Ну чего ты, маленькая?» — зарковал я, гладя девочку по голове. И в этот самый момент раскололось небо. Чудовищный взрыв сотряс землю, а этажи фальши ВК выгнулись, словно надутый бумажный пакет, и лопнули. Торцевая стена ОНЦ осыпалась грудами стекла под напором воздушной волны, а дымящиеся обломки бывшего административного корпуса разлетелись во все стороны. Они рушились в озеро, вздымая пенные фонтаны, врезались в пляж, швыряясь песком, и убивали. Эхо взрыва еще гуляло, когда ужасные крики заметались вдоль берега. Грузную даму догнал кусок бетона и пронзил ее гнутой арматуриной, будто на вертел насадил. Вынырнувший усач оторопело следил за падением вертевшейся глыбы, пока она не расплющила ему голову. Лязгущая металлоконструкция, скрученная и вернутая, прошлась колесом по пляжу, чертя борозду, догнала убегающую девушку и отбросила ее, изувечив. Я дико озирался, прикрывая Наталишку и высматривая падающие обломки, но лишь туча пыли клубилась вокруг, дощелкали порой мелкие камешки. «Маленькая, посиди здесь», — еле выговорил я, сипя от избытка адреналина. «Нет, нет, Мигель», — заверещала девочка, цепляясь за меня. «Надо, маленькая», — взмолился я. «Там люди, понимаешь?» Наталишка всхлипнула, но разжала пальчики. Освободившись, я бросился на пляж, сходу разглядев Лею. «Жива?» Облегчение было так велико, что у меня ноги дрогнули и подкосились. Искать раненых не пришлось. Песок впитывал пролитую кровь. Грузной даме помощь уже не требовалась. Рифленый кусок арматуры прободал ее насквозь, прорывая сердце. «Финита». Рядом лежала девушка с мокрыми рыжими волосами, испачканными в песке. Руками она сжимала распоротый живот. Я упал на колени, сходу накладывая ладони поверх страшной раны. «Больно!» — прохрипела рыженькая. «Сейчас, сейчас!» — вытолкнул я, снимая боль. «Убери руки!» Часто дыша, девушка отняла скрюченные пальцы от увечья. Сунув руки в теплую, трепещущую мокроту, я первым делом залечил раздавленную селезенку. Убрал пару грязных камушков, вынул чешуйки ржавчины и срастил края раны. «Лежи, не двигайся», — велел я, и на коленях отполз к девчонке лет 11. Она носила бюстгальтер, хотя прятать от него особо было нечего. Глубокий порез рассекал тощее бедро и почти до кости. Думал я недолго. Метнулся к озеру и набрал полный рот тепловатой безвкусной влаги. Когда вернулся к девочке, вода уже зарядилась, и я выпустил тонкую струйку губами, смачивая разрыв для пущей регенерации. Полминуты хватило, чтобы рана затянулась тонкой пленочкой, и я впервые, помнится, удивился. Энергия легко и просто исходила из меня, не оставляя даже следа утомления. «Спасибо», — девочка разлепила бледные губы. «Пожалуйста», — улыбнулся я, — «лежи спокойно, а то ты много крови потеряла». Вскочив, я быстро огляделся, выбирая того, кому помощь нужнее. мальчику с окровавленной головой. Его мать или сестра протяжно выла над ним, стоя на коленях и покачиваясь. «Хватит голосить!» — резко привел ее в чувство. «Живо вызывайте скорую. Пусть шлют все машины, какие есть». Я повел ладонями по кровавой корке, запекшейся на мальчишеских лохмах. Внутричерепная гематома. Ага. «Доктор, спасите! Спасите его!» — запричитала женщина. «Скорую!» — рявкнул я. «Быстро!» «Да, да, да!» Минут через 10 прибыла первая карета скорой помощи. Фельдшер, выйдя из кабины, так и села на ступеньку от потрясения, но резво собралась и затараторила по радиофону, повышая голос. «Нет, товарищ главврач, это вы меня послушайте. Здесь десятки раненых и травмированных. Вызывайте машины из Москвы, из Фрязино. Вертолеты! Да, хоть все сюда!» Еще минут 20 я бегал по пляжу, но какие-то мгновения, пересекаясь взглядом с Леей, успокоительно улыбаясь на Таришке, подружески кивая незнакомым людям, которые помогали ближним. Не жалели столичные для дезинфекции, потрошили аптечки из машин со стоянки, лишь бы наложить тампон или лубок, повязать бинт или просто утешить умирающего. Белые фургоны с красными крестами подъезжали один за другим. Вот уже целая бригада врачей деловито сновала по пляжу и бегали голенастые медсестрички с пузатыми чемоданчиками или с капельницами в руках. Бледные санитары катили носилки к вертолетам, садившимся прямо на проспект. Беда пошла на спад. «Ну, это как сказать?» — горько усмехнулся я, глядя на неподвижные тела, покрытые черной пленкой. Улетели вертушки, укатили скорые, а вот и Лея нашлась. Увидев ее на берегу, я содрогнулся. Доченька была с ног до головы заляпана чужой кровью. «Папа!» — я сходу обнял ее, и она расплакалась. «Киска моя маленькая!» — ласковости сами шли на язык. «Страшно было. Очень!» — схлипнула Лея. «Но чувствую же, дам волю эмоциям, и это точно будет кому-то стоить жизни. И сдерживаюсь. Сдерживаюсь изо всех сил, папочка». Она быстро обратной стороной ладони размазала слезы и спросила тихо, почти шепотом. «А ты? Ты правда из будущего?» Я не стал увиливать от ответа. Поправил только. «Да, маленькая. Только не в том смысле, что весь я оттуда, а лишь мое сознание, моя память». «Твоя душа?» Благоговенно выдохнула Лея и хихикнула. «Ты боишься, что ли? Боишься, что я тебя разлюблю? Да ты что?» Она крепко и с неожиданной силой обняла меня. «Я теперь еще больше тебя люблю, правда-правда. А когда вырасту, пойду в медицинский, как тетя Света». Я нежно улыбнулся. Нашел на ее хорошеньком личике местечко чистое от крови и сажи, и поцеловал. «Пойдем к Наталишке, а то она уже вся испереживалась». «Пойдем». «А ты чувствовал, как эта пиглица нам помогала?» «Так еще бы. Я после такого целительного марафона лежал в лёжку, без сил, совершенно. А тут стоило мне протянуть руки внучке, как она живо прижалась, дрожа». «Мигель!» — тянула Наталишка, тараща глаза. «Так странно было. Прямо через меня, от ушей до пяток, как будто тепло протекало. Целый поток, настоящая река. А потом, когда вы всех за... заштопали, все иссякло». «Спасибо тебе, носа Серейжера», — с чувством выразился я. «Понедельник, 25 августа, утро. Москва, Кремль». Буркнул Романов и криво ухмыльнулся. «Давайте соображать на троих». Иванов с Чебриковым кивнули в унисон, не улыбнувшись. «Погибло 19 человек», — глухо проговорил Борис Семенович. «Еще 10 в тяжелом состоянии. Такого прощать нельзя». «А я и не собираюсь», — повысил голос президент СССР. «Григорий Васильевич», — негромко сказал представитель КГБ, — «предлагаю заслушать подполковника Исаеву Марину Теодоровну. Вы не так давно назначили ее замом начальника управления СБС по Альфе и руководителем проекта «Настрому». «А, ну как же», — заерзал Романов. «Помню. Так, Исаева. Ее девичья фамилия. Ясно». Сделав знак помощнику, президент устроился поудобнее. Подполковник Исаева вошла в кабинет четким шагом, одетая в глухое платье, которое, впрочем, лишь подчеркивало женственность фигуры. «Здравствуйте, товарищи», — ровным голосом сказала она и спокойно взглянула на Романова, ожидая сигнала. «Слушаем вас, товарищ Исаева», — мягко сказал тот. «У нас есть неопровержимые доказательства», — начала Марина официальным тоном, что вчера в Новощелково произошел теракт, организованный МИ-6, хотя можно трактовать ЧП и как диверсию. «Англичанка гадит», — усмехнулся президент. «Совершенно верно», — кивнула Росита. «Мы задержали водителя, что пригнал в административный корпус ОНЦ тот самый взорвавшийся грузовик. Шофер был в шоке, закатил истерику. Собственно, и его самого деятели из Лондона, по сути, приговорили. Он вовремя сбежал с места преступления и еле успел. Два перелома, ушибы, сотрясения. Его зовут Алекс Уоррен. Он агент МИ-6. И рассказал нам все. Задача Уоррена состояла в шпионаже. Он должен был доставить в фальш ИВК оборудование, напичканное жучками. Но в последний момент контейнер с электроникой подменили другим, набитым взрывчаткой. Агент рассказал, что позапрошлом году лично встречался с директором МИ-6 Ричардом Дирловым. Тот и приказал ему внедриться в службу снабжения ОНЦ, вербовать агентов из числа сотрудников центра, собирать сведения об ИВК. При этом Дирлов прямо указал, что эта миссия на контроле у самого Чарльза Виндзора, принца Уэльского. «Простите, что перебиваю», — вмешался Чебриков. «Эти данные подтверждает наш человек из обслуги Букингемского дворца. 20 августа Дирлов являлся на доклад к принцу Чарльзу. Наши аналитики дружно предположили, что внезапная активность начальника МИ-6 связана...» Он раздраженно повел кистью, словно устав от канцелярских оборотов, и закончил обычным голосом. «В общем, англичане каким-то образом узнали о доставке артефактов с Луны». «Почти как беспреданницы», — подхватил Романов, кривя рот. «Так не достаньтесь вы ж никому. Ладно». «А, Григорий Васильевич», — негромко заговорил Иванов, блеснув очками, — «я хоть и ушел из разведки, но все еще поддерживаю связь». Он пожевал губами, словно проглатывая лишние слова, и сказал: «А в Лондоне работает агент Бихоев. Он разыскивается за кровную месть и все равно сотрудничает с нами, контактируя напрямую с Еленой фон Ливен. Около года Бихоев состоит в группе некого Хазима Татаревича, боснийца, всю семью которого убили в Сребренице. Цель несчастного босняка — выследить Виндзоров и обстрелять их самих минами с фосфорганикой. Татаревичу не хватает разведданных и той самой боевой химии». Романов задумался. Он не хмурился, в движениях его глаз и пальцев не сквозила нервность. Президент СССР прикидывал варианты. «А вот что», — вытолкнул он, — «обеспечьте Татаревича и разведданными, и той самой фосфоорганикой, желательно английского происхождения. В Портон-Дауне хватает страхолюдной химической дряни. Ну и деньжат подкиньте». «Сделаем, Григорий Васильевич», — повеселил Иванов. «Воздадим так, что короновать некого будет».